у такого же низенького столика в самом темном углу кафе и прислушивались к тихому голосу древнего старца, который переплетался с голосом сказочницы. Боукилика переводил его словам. На улице жгло ослепляющее солнце, термометр поднялся к 50, а здесь была приятная прохлада и сумерки. Старик говорил и говорил, пил одну за другой чашки кофе и курил длинные турецкие сигареты. «Попытайтесь хотя бы вытянуть из него, — вздохнул Винтер, — в каком направлении ушел караван и откуда возвращался?» Саид Бадави был последним непосредственным участником тех событий. Он продал 3 верблюдов солдатам из африканского корпуса Роммеля. Ну, а теперь он рассказывал всю свою жизнь от рождения вплоть до настоящего времени, тягуче, со множеством подробностей. Воспоминания о войне и сделке с солдатами было лишь незаметной песчинкой, которую принес вечный Ирифи из глубин Великого Восточного Эрга. Именно эту песчинку Саиду Бадави никак не удавалось найти. Он не понимал, почему эта давняя сделка кого-то интересует, и Винтер уже начал терять терпение. Он хотел сам проверить информацию Сурица у непосредственного участника событий и попытаться найти хоть незаметную ниточку для дальнейшей работы, однако все было напрасно. Боукилика что-то говорил старому арабу тихо и настойчиво, обещал вознаграждение, заклинал его Кораном и призывал на помощь Аллаха. Однако все было бесполезным. Воспоминания давно исчезли из памяти Бадави. Их развеял ветер, высушило солнце. Остались только твердые, как камни, обломки. Продажа верблюдов, машины на краю оазиса и сражение невдалеке отсюда. Представление о сражении у него было совершенно ясно. Это была ужаснейшая битва той войны. Но вот куда ушел караван и откуда возвращался, этого он вспомнить не мог. Улыбался, мудро кивал головой и пожимал плечами. Когда-то что-то такое действительно произошло, но это было страшно давно. Аллах стер подробности из его памяти. За свою жизнь он продал много верблюдов, и та сделка отличалась от других только большим барышом. «Кто-нибудь еще жив из тех, кто помнит то время, досточтимый Бадави?» — настаивал Боукилика. «Не знаю, из нас старых все уже умерли. А дети? Дети, наверное, заметили приезд солдат?» — спросил Винтер. «Дети были, дети со всего оазиса. Кускусси, Захра и Фархат тогда сторожили верблюдов и получили от солдат консервы. Но в какую сторону ушел караван?» Винтер посмотрел на Боукилику. Это они уже слышали в 10-й раз. 80-летний Бадави был, по-видимому, источником информации для каждого, кто интересовался этими событиями, но ничего больше он сказать не мог. Сказка по радио давно кончилась, кафе заполнилось дымом сигарет и ароматом сладкого кофе. «Это бесполезно», — сказал наконец капитан. «Он давно все позабыл». Винтер только удрученно кивнул. Собственно, на иной результат он и не рассчитывал, однако хотел сделать все, что в его силах, чтобы определить направление, в котором 10 марта 1943 года ушел караван, чтобы он мог немного сузить район поисков. От базы Биррезене до Дауза по пустынной дороге было 50 километров, и это были непростые километры даже для вездехода «Мерседес» с 3 ведущими мостами. В пятницу работали только европейцы, арабы чтили свой выходной, поэтому было вполне естественно, что именно Винтер выехал с Боукиликой на фургоне, на котором обычно на базу привозили продукты. Наконец они с почтением распрощались с Бадави и вышли из приятного полумрака кафе в ослепительное сияние праздничного дня. Здесь было то место, где терялся последний след немецкой экспедиции.